По сторонам появились два незнакомых парня в спецовках. Они подхватили меня под руки и куда-то потащили. «Зафиксировано нарушение директивы 3. Неповиновение», – металлическим голосом произносил Артем, пока меня уводили в неизвестном направлении. «Наказание надлежит исполнить немедленно». Глава 22. «Ну, что там у вас, карцер?» – бурчал я, не оказывая сопротивления. «Утюг? Паяльник?» Парни притащили на открытую площадку у ворот. «Раздевайся». «А можно вас заменить на девчонок?» – ухмыльнулся я. «И тогда с удовольствием». Ответом был удар в бок, тот самый бок, до которого я и пальцами-то не мог дотронуться. Взвыл на всю базу и окружающие ее микрорайоны. Кажется, это было даже больнее, чем Костин удар ножом. «Раздевайся», — повторил парень. «Вам настолько хочется увидеть мужское тело? Странные вы ребята», — выдавил я. «Но мне-то не жалко, смотрите». Превозмогая боль, скинул с себя спецовку, стянул футболку. Повязка была красной. Вокруг начали собираться зрители. Кажется, публичные казни местным нравятся так же сильно, как и мои кинопоказы. Увидел много знакомых лиц, Инга стояла в первом ряду и покусывала губы. Из толпы, а вокруг была уже настоящая толпа, выделился Артем. «Алексей показал пренебрежение к директивам 3.27.29. Он не верит в будущее нашей общины и не чувствует ее ежедневное приближение к настоящему зеркалу. Алексей искренне не понимает важность совместного развития, возможного благодаря рейдовой системе. Алексей не берет во внимание, что лишь постоянное совершенствование и дисциплина помогают нам снова и снова встречать рассвет». Артем сделал небольшую паузу. Я перевел взгляд на Ингу. Меня она как будто уже не видела, зато внимательно слушала этого фюрера. «Алексей совершил тяжкие нарушения в первый раз. Его наказание будет несоизмеримо легче, чем следовало. Мы сознательно пошли на это, чтобы дать оступившемуся возможность осмыслить свои ошибки. Но если нарушение повторится...» Артем приблизился и посмотрел мне в глаза. «Итог будет куда серьезней». С трудом удержался, чтобы не плюнуть оратору в лицо. Кажется, Артем считал эту эмоцию, а потому поспешил перейти к экзекуции. Встал ровно напротив меня и внезапно отвесил пощечину. Несмотря на характер удара, он оказался довольно мощным, едва удержался на ногах. «Иди к зеркалу», – произнес Артем и двинулся в сторону. За ним появился Игорь, этот быстро зарядил кулаком мне в ухо. «Шагай к зеркалу, и все будет нормально», – сообщил здоровяк. Хромая ко мне приблизился Саша. «Таков закон, задумайся, куда ты идешь в отражении. Верный путь только один, к настоящему зеркалу», – проговорил он и замешкался. «Быстрее!» – скомандовал откуда-то Артем. Саша лихо замахнулся и, признаться, довольно слабо ударил. Рядом оказалась Инга. «Я понял механику», – сказал ей, пошатываясь. «Вас тут как на похоронах, каждый должен кинуть горсточку земли». «Молчи, ты должен идти к зеркалу, думай о зеркале». «Долбанные сектанты!» – прошептал я, прежде чем Инга ударила меня боковой частью ладони по переносице. Осознал, почему вокруг мультипликационного кота после очередной встречи с тяжелой гирей летают звездочки. Почувствовал, что мои стражи ослабили хватку. Зажмурился и нырнул в скрытность, рассчитывая вырваться. Артем взмахнул рукой, и скрытность рассеялась. «Не так быстро!» – проговорил Шпала. Впереди появился паренек, который громче всех аплодировал мне во время кинопоказа у «Газели». Буркнув что-то про зеркало, он по-мужицки приложил меня кулаком. Я упал и не смог подняться. В тот день проспал 4 раза, отложив будильник с мыслью «ну еще 10 минуточек». Сильно опаздывал в малярку. Клиент стоял у ворот и выкуривал уже 4-ю или 5-ю сигарету, периодически напоминая о себе в мессенджере все менее приветливыми сообщениями. Жанна поставила на стол кофе, приготовленный по моему фирменному рецепту, 2 ложки растворимого, 3 ложки сахара и 1 грамма молока. Бариста в ближайшей кофейне был бы в ужасе. Покачал головой. «Не успею выпить». Запихнул в рот холодный бутерброд и двинулся к выходу. Что-то заставило замедлить шаг. В коридоре взглянул в зеркало и увидел, как Жанна смотрит мне в спину. Взгляд был довольно странным, нежным и вместе с тем встревоженным. «Что случилось?» «Ничего». «Ну, конечно, ничего. Какого ответа я ждал? Почему общение с женщиной всегда так усложняется? Почему она не может просто взять и сказать прямо? Я вижу, что чего. Рассказывай». «Не сейчас, ладно, ты спешишь». «Теперь точно не уйду». Жанна пристально посмотрела куда-то сквозь меня, но ничего не сказала. «Жанна?» – напомнила о своем существовании. «У нас будет ребенок. Ты станешь отцом». Неожиданно прямо с потолка потекла вода. Тонкие струйки быстро превратились в реки и по стенам, заливая всю прихожую, хлынули водопады. Шагнул навстречу Жанне, чтобы взять ее за руку, но входная дверь распахнулась, и внутрь квартиры, сметая все на своем пути, двинулся поток. Открыл глаза и увидел неясный силуэт. Кто-то склонился надо мной. «Жанна?» Это была не Жанна. Парень в спецовке поставил на землю пустое ведро, мгновение назад вылитое мне на голову, и объявил. «Очухался? Продолжаем». Его напарник помог поставить меня на ноги, а рядом уже стояла спутница двух рейдов, лицо со шрамом, Маша. «Иди к зеркалу», – лаконично заявила она и, замахнувшись, ударила прямо по окровавленной повязке. «Но зачем же бить именно туда?» – огласила округу криком. Снова упал. «Баю, баюшки, баю», – напевал нежный женский голос, который казался знакомым. Открыл глаза и обнаружил, что лежу на каких-то скалах. Было ужасно неудобно. Камни впивались под лопатку, под ребра. Повернулся, чтобы встать, и чуть не рухнул в бездну. Рядом находился тот самый обрыв, в котором мы с Ингой могли свалиться на Матизе. «Не ложись на краю», – продолжала девушка. «Инга». Это пела Инга. Услышал снизу странный шорох, похожий на бормотание подвыпившего мужичка. Звук быстро приближался и нарастал. «Да что же там за хрень?» С ревом из обрыва выскочила огромная серая тварь. Мелькали многочисленные мохнатые ноги, похожие на конечности дачника, а венчала их голова волка. Не успел даже дернуться, как на моих ребрах сомкнулись зубы. Закричал, начал отбиваться, но монстр быстро тащил меня в пропасть. «Под ракитовый кусток», – звучал далекий голос. Тварь, наконец, выпустила меня где-то на дне пропасти, смог привстать и оглядеться. Тьма непроглядная. «Там птички поют». В ту же секунду слева и справа возникли две двухметровые шеи, на концах которых болтались головы то ли индюков, то ли стервятников. Твари завопили, как пожарные сирены, и я очнулся. Один из парней держал меня под руки, второй силился вернуть в реальность. Как только в моих глазах блеснул разум, окружающие продолжили избиение с присказками про зеркало. Все было по-разному. Некоторые замахивались и намеренно снижали силу удара, другие считали своим долгом сделать максимально больно. «Сектанты вы, сектанты!» – повторял я. «Вы утретесь со своим зеркалом, каждый из вас утрется!» После десятка падений и пары-тройки новых провалов в небытие этот обряд наконец закончился. Не вполне понимал, жив ли я вообще. «Жив», – сказало тело, когда приоткрыл глаза. Боль была такой, что я тихонько завыл. «Тише, тише», – прозвучал мягкий голос. Чья-то нежная рука заботливо погладила меня по голове. «Жанна?» Это опять была не Жанна. Надо мной сверкали красные глаза Марины. «Не спеши, не поднимайся. На сегодня твою поездку отложили. Морскому передали весточку, что доставят машину не сегодня, а завтра. Он согласился, но по-прежнему настаивает, чтобы автомобиль пригнал именно ты». «Какой еще завтра? Через месяц не встану». Посмотрел на Марину и отстранился. «Ты тоже меня била, заботливая моя». «Била? Все били», – спокойно сказала Марина. «Если не ударишь, тебя следующего на площадь выведут. Таковы директивы. Слышал, что Артем остался недоволен Сашей и еще несколькими ребятами, которые, по его мнению, обошлись с тобой мягко. Зато вот Инга ударила так ударила. С душой». «Хорошие тамада и конкурсы интересные. выдавил улыбку. «Не было ни малейшего смысла ныть и вопрошать, за что это вы так со мной. Все с этим братством кольца стало понятно. Нам действительно не по пути. Утром меня буквально занесли в салон Каена. Сам идти почти не мог, каждый шаг отдавался болью. Саша и Женя с хмурым видом грузили в багажник ящики со взрывчаткой. План «Троянский конь» был неимоверно прост. Мне следовало оставить машину на оговоренной точке, приветливо помахать рукой снайперам и пересесть, точнее переползти в наш автомобиль, который шел следом. Если морские сразу откроют багажник, будет взрыв. Если не додумаются открыть и оттащат автомобиль на базу, взрывное устройство сработает по таймеру. Кажется, Игорь всерьез заинтересовался автомобилями. В качестве машины прикрытия он выбрал пятерку BMW в ярко-розовом цвете с раздутыми бамперами и спойлером-скамейкой. «Где ты ее вообще нашел?» – вопрошала Инга, разглядывая результат несогласованной работы немецких инженеров и отечественных тюнеров. «Стояла у частного дома неподалеку, давно ее приметил, а случая покататься все не было. Ты уверен, что она подходит под нашу задачу?» – почесала затылок Инга. «Еще как подходит, ведь она перетянет на себя все внимание, там все охренеют от ее вида». Саша и Женя пожали мне руку. Оказалось, что в данный момент это больно. И похлопали по плечу, а это еще больнее. Условились, что парни поедут сзади вместе с Игорем и прикроют, когда мне нужно будет покинуть взрывоопасный Каен. Игорь на старте спортивно взвизгнул колесами, спугнув сидевшую обочину кошку. Я же тронулся спокойно. В дороге рассмотрел раскуроченный салон Каена, на месте сверхценной магнитолы стояла какая-то другая, и демонтаж старого устройства и установка нового происходили максимально похабно, с царапинами, заусенцами прямо на лицевой поверхности. Евгеньич за такое отправил бы меня в вечный неоплачиваемый отпуск. Увидел в зеркало, что Игорь опустил боковое стекло и вытащил локоть. Кажется, он еще и музыку включил. «Что это? Candy Shop?» Вспомнил слова Инки про отставание от сверстников. Миновали замусоренный перелесок, целый трехэтажный городок, построенный в 40-х военнопленными, рынок, состоявший из киосков, прицепов. Американцы, наверное, приняли бы его за кемпинг. Сбоку появилось старое трамвайное депо. Удивился обилию чешской, точнее еще чехословацкой техники, стоящей у ворот. В мое время в городе уже не было ни трамваев, ни депо. Все, что можно распилить и сдать на металл, распилили и сдали, а территорию застроили. Пока размышлял о печальной судьбе электротранспорта, впереди на дорогу плавно выкатился трамвай, точнее платформа с небольшой кабиной. Это была грузовая техничка, очевидно оснащенная двигателем внутреннего сгорания. Махина полностью перекрыла дорогу. Из-за кузова плавно поднялись несколько парней с оружием. Прежде чем мозг сообразил, что происходит, руки уже повернули руль в сторону, а нога утопила педаль. Каен со свистом юркнул в проезд между двумя хрущевками, а вот розовый бумер остался на открытом пространстве. Вопреки ожиданиям Игоря, никто не стал на него засматриваться. Стрелки сразу открыли огонь, пули застучали по металлу. Увидел в зеркало, что BMW остановился. Мой автомобиль уткнулся в тупик. Чтобы закрыть сквозной проезд через двор, местные жители заботливо поставили на асфальте бетонный блок. Под звуки выстрелов, стреляли все еще не по мне, сдал назад. Поколесил по двору, попробовал выбраться через другую дорогу, но встретил там тяжелый шлагбаум, закрытый на ржавый замок тысячелетия назад. Выхода не было. Оставил машину заведенной и незапертой, в точности такой, какой впервые ее встретил. Доковылял до ближайшей хрущевки, прижался к стене, погрузился в скрытность. Как оказалось, сделал это вовремя. Двор заполнили трамвайные стрелки. Не шевелясь и почти не дыша, наконец рассмотрел этих людей. На них были длинные черные халаты на арабский манер. В руках они держали ружья с вычурной гравировкой на стволах и узорами на прикладах. Уже встречал таких понторезов на винзаводе в охране Хука. Арабы покружили вокруг автомобиля, издалека заглянули в салон. Один подошел к багажнику и начал искать кнопку открытия где-то над номером. Я зажмурил глаза. «Сейчас как жахнет!» Араб замешкался, что-то спросил у второго. Тот нетерпеливо махнул рукой, приглашая садиться в салон. Оба разместились внутри. Каен развернулся через бордюр и, коротко мигнув на прощание стоп-сигналами, укатился прочь. Пешие стрелки бегло осмотрели дворик и тоже удалились. Стоял один в фантастической дистиллированной тишине, когда из кармана заголосил Nokia. Вероятно, не стоит больше отключать виброрежим. «Привет, ты как?» – спросила Жанна. «Зачем этот вопрос?» – сорвался я. «Ты же прекрасно знаешь. Ты все знаешь о моих передвижениях». «И правда знаю. Из вежливости спросила». Легко сдалась собеседница. «Почему ты меня не предупредила вот сейчас с сектантами и с Костей? И 2 дня назад с дачником? Ведь я снова и снова мог погибнуть». «И я не Ванга тебе», – с притворным возмущением затараторила Жанна. «Не знаю я будущего. Никто не знает. Оно зависит от огромного числа факторов». «Ты советовала взять с собой острый предмет, и благодаря ему получилось быстро вскрыть машину. А еще я советовала тебе не выпендриваться и одеть шапку, когда начались заморозки. Но ты не послушал, заболел, а потом меня заразил». Эта фраза будто телепортировала в другой мир. Там мы были вместе с утра до ночи, впрочем, и ночью тоже. Горячий чай наливался из стеклянного чайника с пробковой крышкой, а кот-трикотаж довольно мурчал у ног». Зажмурился и прогнал наваждение. «Перестань убеждать меня, что ты Жанна!» «Я и не убеждаю, но на той прогулке, когда мы без всякой цели насобирали целый пакет каштанов...» «Перестань!» — снова повторил я. «Ты не Жанна!» «Но кто тогда?» — с искренней обидой спросил голос Жанны. «Ты просто осколок. Я сам тебя нашел. Ты здесь, чтобы мне помогать!» На этих словах задумался и продолжил. «Расскажи, какими навыками я обладаю?» «Ты довольно харизматичен, но порой бываешь настолько занудным...» «Жанна!» – прикрикнул я. «Ты же сам сказал, что я не Жанна!» – послышалось в трубке. «Какой вопрос, такой ответ!» «Хорошо!» – сделал усилие, чтобы не выругаться. «Какая у меня сейчас карма? Какие способности дало мне отражение?» «Открыта способность скрытность, и ее уровень сильно выше среднего», послушно начала Жанна. «А еще вижу повышена скорость движения. Признавайся, курил перед этим разговором?» «Не курил», — ответил как школьник, которого попытались уличить в преступлении. «Как минимум 2 дня не курил». «Это хорошо. Значит, именно карма дала тебе возможность бегать чуточку быстрее». «И как же активировать эту скорость?» «А никак. Понадобится убегать, убегай». «Ха, звучит уж очень буднично. Никакой, понимаешь ли, магии, фаерболов, телекинеза», – расстроился я. «А быстрого заживления ран у меня случайно нет? Тут уж как-нибудь сам. Мази, компрессы, повязки». «К слову, а зачем ты вообще позвонила?» – прервал я. «Чтобы рассказать о твоих способностях», – сообщила Жанна и тут же повесила трубку. «Такая же вредная, как настоящая». Осторожно выглянул из арки. Улицу накрывала тишина, разбавляемая далеким вороньим граем. Справа по-прежнему стоял грузовой трамвай, слева дымилась изрешеченная БМВ. Подошел поближе. На пассажирском сиденье под покрывалом осколков полулежал Саша. Голова откинута назад, глаза открыты и не моргают. Опустил ему веки. «Спи спокойно». Братик, Садко, Саша, еще и Костя. Но не хотелось вспоминать его в этом ряду. «Кто следующий?» «Это буду не я. Сделаю все, чтобы не попасть в этот список». Глава 23. Итак, на ближайший вечер остается 2 варианта развития событий. Первый – найти транспорт и вернуться на базу, где меня накануне избивали несколько десятков человек. Второй – доковылять до ближайшего подъезда и тихо умереть на его ступеньках. После некоторых колебаний выбрал первый вариант и похромал к парковочным местам. Так, этой «Волге» крепко досталось во время перестрелки. Этому москвичу пришлось тяжко за много лет до нее. А вот вполне живая фиолетовая «шестерка», если заведется, подойдет. А то такси «Комфорт Плюс» придется ждать слишком долго. Водитель убивает предыдущего пассажира и едет к вам. Замахнулся, чтобы вынести стекло водительской двери, но увидел, что оно не до конца поднято. «Удача!» Стянул его вниз, аккуратно разблокировал замок поднятием фиксатора, приземлился на водительское. В системе зажигания уже побывали руки какого-то высококлассного мастера, и связки проводов свисали под рулем, как лианы в джунглях. Минут через 10 «Жигуленок» завелся. Автомобиль ухнул колесом в большую яму, спрятанную под малозаметной лужей, и покатился к базе. Примерно половину лобового закрывали огромные плюшевые кубики кости, которые висели на центральном зеркале. Устал смотреть за их покачиваниями, сорвал и бросил на задние. Интересно, в какую комбинацию они сложились? 6-6 или 1-1? Бах! Несмотря на громкий стрекот двигателя, различил сзади звук, который слишком часто слышал в последние дни. Выстрел. В очередной раз отметил, что вживую выстрелы ощущаются совсем не так, как в кино или в видеоиграх. Никакого раскатистого баса, глухо, как будто из-под подушки. Посмотрел в зеркало. По центру проезжей части стоял огромный мужик и палил в воздух, стараясь обратить на себя мое внимание. «Игорь. Интересный у него способ ловить такси. Я дал по тормозам и включил заднюю. Шестерка покатилась за пассажиром». «А Женя где?» – спросил у Игоря, когда тот открыл дверь. «Поехал отдыхать с нашими новыми знакомыми», – пробурчал здоровяк, садясь в машину. «А Саня все». «Про Саню в курсе», – нахмурился я. «Как же жаль Саню. Так Женя в плену?» «Вроде того». «Не понимаю», – продолжил я, когда Игорь закрыл дверь, и мы тронулись. «Он же сканирует местность на квартал вперед. В прошлый раз он почувствовал снайперов, которые засели гораздо дальше, чем эти арабы». «Для этого его с собой и брали», – кивнул Игорь. «Способность не сработала? Или…» – Игорь многозначительно замолчал. «Или что, он как Костя?» – решил все-таки озвучить я. «Возможно. Они все вместе терлись в последнее время. Маринка еще с ними. К ней тоже бы присмотреться». С хрустом переключил передачу. «Объясни мне одну вещь. Убийство своего соратника пополняет карму так же, как убийство противника, верно?» «Ха, соратника. Карме вообще по боку на цвет твоих глаз. Хоть красный, хоть черный, хоть их вообще у тебя нет». Игорь начал крутить весло, и стекло со скрипом поехало вниз. «Тогда каждый может убить каждого, и вот ты можешь меня убить сейчас», – строго посмотрел на Игоря. «Зрительный контакт есть?» «Не могу», – надулся здоровяк. «Но я же не крыса. А крыс, как видишь, много. Поэтому всегда внимательно присматривайся к тем, с кем идешь в рейд. Но тогда все эти объединения – красноглазые, черноглазые, пацифисты, базы, банды, кланы – это все искусственное?» Снова перевел взгляд с дороги на Игоря. «Вот ты при Теме выдашь такую мысль, пойдешь еще раз на площадь», – зевнул собеседник. «Пожалуй, он куда умнее, чем кажется». «Ты веришь в зеркало?» – я схватил быка за рога. «Алеш, с тобой на брудершафт не выпивал», – замахал руками Игорь. «Давай без личных вопросов. Ты у меня еще спроси, дрочу ли я на Ингу». «А дрочишь?» – быстро уточнил я. «Конечно нет», – возмутился Игорь. «Мне девушки нравятся, а не мужики». Настала моя очередь возмущаться. «Почему ты называешь ее мужиком?» «Подзапал на нее, да?» – хихикнул здоровяк. «Тема точно тебя сожрет». Не стал комментировать эту фразу, Игорь продолжил. «Тебя зацепила ее внешность, ну да, глазище, эти стиль, песенки поет из 2007-го. Бедовочка такая, с картинки, идеал женщины, но только для 17-летнего эмбоя. Но ты отстранись, закрой глаза и задумайся над ее действиями. Это ж фашист!» Игорь хлопнул по часикам на торпеде машины. «Например, наказание, через которое ты прошел, не Тема придумал. И директивы тоже не Тема. Если бы я начинал эту вечеринку, то у меня была бы одна директива. Громко не чихать по ночам, чтобы охры не засекли. А она развела тут концлагерь. И, кстати, при случае обрати внимание на рейды, в которых она участвует. Тормозни у этого магазина, возьму лимонад. Выпьем за Саню». Остановил шестерку и остался сидеть за рулем, переваривая услышанное. Через пару минут Игорь вернулся с упаковкой алюминиевых банок. В этот момент над городом пронесся громогласный гул, как будто кто-то завел двигатели реактивного самолета и тут же заглушил. «Отлично, они открыли багажник», – улыбнулся Игорь и щелкнул ключом банки. «За это тоже можно выпить». Поколесили по пустым улицам, привычно не встретив ни единой души, и, наконец, вернулись на базу. Отчитались Артему и Инге о последних событиях. «Все это очень плохо», – констатировал Артем, когда мы закончили. «А план все равно был хороший», – с упорством продолжала доказывать Инга. Проснулся через неопределенное время. За окном смеркалось, но я не понимал, тот же это день или уже следующий. На улице оживленно спорили два голоса. За подоконником увидел Игоря и Ингу. «Говорю тебе, тут что-то не так. Твой план назывался «Троянский конь», да? Вот к нам и пришел «Троянский конь», — бубнил здоровяк. «По этой логике ты выглядишь еще более подозрительно. Ты с Лехой спокойно вернулся на базу. Кто-то погиб, кто-то попал в плен, а ты просто приехал на баклажановом седане», — стальным голосом отвечала Инга. «О чем вы тут?» — обозначил свое присутствие. Инга не стала отвечать, отвернулась и пошла прочь. Интересно, этот жест она у Артема подсмотрела или наоборот, он у нее позаимствовал? «Женька вернулся», — сообщил Игорь. «Пойдешь встречать?» Выбрался из палаты, спустился по обшарпанной лестнице, задержал взгляд на доске почета. Поверх плаката с именем Садко уже прикрепили листовку, посвященную Саше. «Шел к настоящему зеркалу, бла-бла-бла». Женя стоял у самых ворот. Вокруг собралась внушительная толпа. Все держались от него на некотором расстоянии, будто перед ними находился то ли известный голливудский актер, то ли прокаженный. «Меня все время держали рядом с машиной», – вещал Женя, – «и они сами постоянно вокруг нее крутились. Судя по всему, про ценность магнитола они и не знали, раз подмену не заметили. И вот вижу, как один вот-вот откроет багажник, но сказать им лучше не открывайте не могу. Поймут, что осколок подделка, и моя ценность как заложника резко приблизится к нулю». И вот взяли под руки, повели на допрос. Куда-то в подвал и через весь винзавод. Даже не представляете, сколько там проулков и какие там катакомбы. Пока усатый сосредоточил на себе все внимание, я всмотрелся в лица общинников. Вспомнил, как они вели себя в том странном ритуале, от которого пахло одновременно и уличными законами 90-х, и практиками деструктивных культов. Вот этот невысокий парень замахивался так, будто собирался отправить меня в глубокий нокаут, но в итоге едва коснулся. Та девчонка с синими волосами залепила пощечину. Было и больно, и чуточку комично. Казалось, она должна была добавить фразу «Ах ты хам!». Вот этот рыжий бил со всей силы куда-то в живот, как будто я его личный враг. А мы и двумя словами не перемолвились. Глубоко верующий или просто хочет выслужиться перед Артемом? «И все-таки, как именно ты сбежал?» – прервал Женю Артем. За спиной шпалы стоял Игорь. Наверное, и тут шептал про троянского коня. Женя невозмутимо пожал плечами. «Когда машина взорвалась, поднялась страшная суета, всем не до меня стало. Охрана меня оставила, закрыв дверь на ключ. Легко выломал замок, выбрался из подвала вблизи места взрыва. Все в гаре, в дыму. А там, на мое счастье, образовалась брешь в стене. Ну, а теперь я здесь, и вы как будто не рады меня видеть». «А кто тебя допрашивал? Лично Бахус? Хок?» Артем не закрывал тему. «Нет, какой-то незнакомый желтоглазый хрен. Не уверен, что Бахуса вообще посвятили в планы по захвату этого осколка. Пока у него на базе не появился кратер глубиной в 3 метра. Тогда уж, конечно, посвятили. Так мне что, не стоило возвращаться?» Инга пробилась сквозь толпу. «Ладно, чего уставились? Жень, дуй в столовую, как раз ужин начинается. И отдыхай, завтра поболтаем». Артем слегка поморщился. Он явно планировал продолжить допрос именно сейчас, но возражать не стал. Толпа начала рассасываться. Тут и там слышались встревоженные реплики. «Война с винзаводом нам ни к чему. У них больше людей, больше оружия. И где же теперь взять коктейльчик? Моряк зайдет с другой стороны, Бахус с другой, и все. Хватит, хватит с меня этого. Зачем вообще сюда вернулся? Переночевал бы в каком-нибудь минивэне, опыт есть и прочь, прочь. Но, увы, одному мой план не воплотить, обязательно нужен напарник. Еще пару дней назад сказал бы, что на эту роль лучше всех подойдет Костя. Костя, несмотря на то, что он пытался меня убить, его все равно почему-то жаль. Позвать с собой Игоря? Он над моим планом только посмеется, ему и тут неплохо живется. Инга?» Ведет свою игру, не договаривает, напрямую обманывает, устраивает мне какие-то испытания с резкими торможениями перед пропастью, чувствует мою симпатию и нещадно этим манипулирует. В толпе увидел Марину. Сверкнула ясная и простая мысль. Вот он, человек, который сможет поддержать мой план. Коснулся предплечья девушки, шепнул. Есть разговор. Зайди ко мне в палату после ужина. Кивнула и не стала задавать вопросов. «Умница, идеальный напарник. Все расскажу, и завтра же свалим отсюда». Пока все были в столовой, переложил в шестерку свое самое ценное имущество – оружие, патроны и набор инструментов. Более подходящего транспорта для моей миссии под рукой не нашлось. «Каен Игоря с ценной магнитолой забирать не стану, нужно уйти тихо, а не посадить на хвост половину отражения. Газель? Пусть останется у ребят. Будут устраивать киносеансы. Надо подкинуть им документалок про тоталитарные секты. Старт ранним утром. По дороге нужно будет заскочить в магазин, взять с собой еды и остатки сигарет усатой продавщицы». Едва зашел в палату, как тут же услышал мягкий стук в дверь. На пороге стояла Марина. Спецовка была ей сильно велика, она висела на плечах и спускалась до уровня короткой юбки. Марина молча шагнула в палату и медленно расстегнула спецовку. Больше на ней ничего не было. Пожалуй, изначальная цель встречи могла бы подождать. О чем обычно говорят люди после близости? Я вот решил обсудить побег. Марина привстала с кровати, собрала дреды в пучок и превратилась во внимание. Вид ее обнаженного тела сбивал с мысли, но я с величайшими усилиями смог собраться и обрисовать основные детали. Рассказал об огромной траншее на границе города, сообщил, что на пустой военной базе стоит мостоукладчик, добавил, что без автомобиля на другом берегу делать нечего, а водителем этого второго автомобиля может выступить Марина. Не зря же училась. «Ты довольно лестно оцениваешь мои навыки вождения». «Но даже если у меня получится пригнать к траншее машину, не повалив на нее столб, что дальше?» Марина погладила мою руку. «Дальше? Знакомство с новым миром. Там уж точно не хуже, чем здесь, потому что хуже не бывает. Почти уверен, не траншея защищает наш город от страшных внешних сил, как говорила Инга». «Ну да, это наговорит», – вставила Марина. «Наоборот, траншея нужна, чтобы защитить мир от нашего проклятого города», – продолжил я. «Во всяком случае, если что-то пойдет не так, ничто не мешает вернуться и сделать невинные глаза». Марина побарабанила пальцами по изголовью кровати. «Ты уверен, что справишься с раскладыванием моста?» «Там только кнопки и рычаги», – пожал плечами. «Опыта нет, но попробую разобраться». «Хорошо, это все звучит довольно смело и местами даже глупо. Совершенно не ясно, что мы там найдем и как сможем выжить». «Но, честно говоря, давно мечтаю освободиться от этой базы, от рейдов. Какой ужас, я сейчас в одной реплике нарушила несколько директив», – Марина хихикнула. «Если обещаешь меня защищать, я в деле». «Обещаю», – приобнял Марину и слегка скривился от боли в боку. «А ведь несколько минут назад не вспоминал вообще ни о каких ранениях». «Итак, утром грузимся в шестерку, говорим часовому, что едем за продуктами для столовой, и машем рукой». Когда проснулся, Марины рядом уже не было. Решил, что она отправилась собирать вещи в дорогу. Выпрямился, прислушался к болевым ощущениям. А ведь чувствую себя значительно лучше. Нужно еще раз уточнить у Жанны, точно ли среди моих способностей нет магической регенерации. Светало. Первые лучи солнца насквозь пробивали последние жухлые листья. Чувствовалось необратимое приближение зимы. Изо рта плотным потоком шел пар. Недалеко от парковки заметил мою спутницу вместе с Женей. Ребята шептались с таким подозрительным видом, как будто планируют ограбить салон микрозаймов или на худой конец скрутить колеса с припаркованной иномарки. Убедившись, что меня никто не видит, вжался в стену и включил скрытность. Женя горячился, в чем-то активно убеждал Марину, а она только отрицательно качала головой. «К чему ты там ее склоняешь, конь троянский?» Марина попыталась уйти. Усатый начал хватать ее за руки. Я решил было вскочить и вмешаться, но Женя замер и отстранился от девушки. «Кто-то есть», – долетело до меня. «Кажется, скрытность прячет только от глаз, но не от сканера». Женя и Марина быстро разошлись в разные стороны. Не сказал бы, что почувствовал ревность к девушке, о которой почти ничего не знал. Но приятных ощущений точно не наблюдалось. Что у них там за секреты? Заметил, что Марина направляется к моей шестерке. Обошел здание и появился с другой стороны. Спокойно поприветствовали друг друга. Ждал, что Марина что-то расскажет о встрече с Женей, но она упорно молчала. Часовой после долгих уговоров открыл ворота и выпустил наш экипаж. Убедили его, что едем за макаронами для столовой. Мы и правда держали путь в ближайший продуктовый, тот самый, куда меня когда-то отправили с клетчатыми сумками. А вот в столовую возвращаться никто не планировал. Давайте сегодня без макарошек, друзья». Затормозил у входа, спустился на цокольный этаж, миновал стеллажи, которые заполнили своими заботливыми руками охранники, пошарил рукой под прилавком в поисках сигарет и встретил только пустоту. Кто-то все-таки обчистил мой схрон. «Твоих рук дело», – покосился на Марину. «Что?» – с непониманием отозвалась девушка. «Сигареты». «Нет», – девушка вспыхнула. «Бесит. Часа два возились в этом магазине, а тут не посмотрела. Это же хозяйственный отдел, при чем тут вообще сигареты?» Покидали на заднее сиденье снеки, консервы и воду. «Слушай, а в этот магазин после меня ходил Игорь», – вспомнила Марина. «Видимо, это он теперь у нас главный сигаретный магнат. Ишь, какой догадливый». Без приключений домчались до военной базы. Оставили свой фиолетовый транспорт за воротами и зашли внутрь, оглядываясь на каждый шорох. Мостоукладчик стоял прямо под дыркой в прохудившемся потолке ангара, и солнце выделяло его, как прожектор освещает новый концепт на какой-нибудь автомобильной выставке. Вот так в тот момент выглядела наша надежда. Глава 24. Найти ключи от мостоукладчика, конечно, не удалось. Правда, их наличие не сильно бы изменило ситуацию. Машина не была полностью комплектной, явно делилась деталями с соседними Уралами. Ну что ж, для них настало время вернуть долги. Разложил на полу набор инструментов и приготовился к глубокому погружению в нюансы советско-российских оборонных технологий. В какой-то момент мне начало казаться, что оживить технику не удастся, по крайней мере сегодня. Но руки и голова победили. Марина со скучающим видом бродила между пустых стеллажей, когда пространство огласил звук двигателя. В нем переплетались и рев, и стрекот клапанов, и звон выхлопной системы. «Кто посмел разбудить меня?» – спрашивал тяжеловоз. Ворота закрывал заржавевший засов. Сколько мы ни пытались, так и не смогли сдвинуть его с места руками. Нашел стальной трос, затянул на платформе мостоукладчика. «А можно я?» – по-детски хлопая в ладоши, попросила Марина, и я помог ей забраться за руль. Голова девушки едва торчала над баранкой. Не уверен, что она видела край капота. Повернуть руль, не обремененный всякими там усилителями, сил бы не хватило. Но этого и не требовалось, нужен был только рывок вперед. Машина взревела и тронулась, засов остался на своем месте. Зато ворота, так и не открывшись, с оглушительным треском вырвались из стены вместе с ближайшими кирпичами и рухнули на пол. «Отлично тронулась, мои уроки не прошли даром», – похлопал Марину по плечу, когда она остановила машину. Этот чисто товарищеский жест вдруг показался неуместным после ночи, проведенной вместе. Кажется, нужны были другие слова и действия. Марина постаралась не подать виду, но почувствовала ту же неловкость. «Забавно. У нас не часто использовали автомобили, потому что они привлекают лишнее внимание», – улыбнулась девушка. «И вот мы с тобой с шумом выломали стену, а теперь собираемся пересечь город на этом звездолете. Как бы говорили всем, эге-гей, мы здесь и мы сваливаем». «И пусть попробуют нам помешать», – спокойно добавил я. Оставалось решить еще одну задачу – обеспечить наш маленький караван связью. В кабине мостоукладчика увидел нечто похожее на рацию. Но какой от нее толк, если создатели «шестерки» обошлись без аналогичной системы? Портативных раций тоже не обнаружил, хотя старательно обыскал соседние грузовики и разбросанные по всему ангару ящики. Если устройства связи когда-то там и лежали, их забрали гораздо раньше меня. «Если заказать рации в китайском интернет-магазине, слишком долго будем ждать доставку», – задумчиво вздохнул я, захлопывая пустой пластиковый ящик. «Прямо как в реальном мире», – улыбнулась Марина. В итоге условились. Если у девушки начнутся сложности и понадобится моя помощь, поморгает дальним светом. Представлял, что помчусь на мостоукладчике по пустым улицам, сшибая припаркованные автомобили, но динамика этой машины была на уровне утюга. Марина на шестерочке плелась позади почти впритык и как будто подгоняла. Кортеж проехал через весь город, не встретив по дороге ни единой души, если не считать бродячую собаку, которая погналась за нами с лаем. Выбрались на трассу. За одним из деревенских домиков заметил движение. Померещилось? Очень вряд ли. Уверен, там один из моих многоногих знакомых. Бросил взгляд в зеркало, шестерка моргала дальним. Что, серьезно, именно сейчас? Помахал рукой из окна, сигнал, мол, увидел, но давай чуть позже. Марина тоже замахала рукой и продолжила моргать, надо прямо сейчас. Остановил грузовик, двигатель не заглушил, в три прыжка добежал до шестерки. Из-под капота тянулась струя пара. Кипит. «Марин, тут опасно», – торопливо заговорил я. «Прыгай в грузовик, не глуши, сейчас посмотрю». «Может, я помогу?» – начала девушка. «Чем ты тут поможешь? Беги отсюда, говорю». Направил на Марину такой раскаленный взгляд, что она, наконец, подчинилась. Открыл капот, и вверх пошла уже не струя, а целый столб пара. Ох уж этот тольяттинский вейп. Сорвало патрубок у термостата. Сам патрубок цел, можно накинуть обратно, но его сразу же снова сорвет. Чем затянуть? Поворошил в салоне и в багажнике, запасных хомутов не нашел. Боковым зрением все время сканировал соседние домики, вроде бы тихо. Вернулся к грузовику. Начал искать что-то подходящее в нишах и ящиках. Марина сидела за рулем, с тревогой смотрела на меня и не задавала лишних вопросов. Хомутов не нашлось, зато попался моток проволоки. Чудесно. Вернулся к шестерке, накинул патрубок, затянул проволокой. Интересно, на другой стороне траншеи тоже можно брать все автомобили, что душе угодно. Тогда лучше бы нам скорее сменить транспорт. Треск кустов со стороны дачных домиков дал понять, что появились проблемы поважнее перегретого двигателя. «Марина, трогай!» «Не могу!» – послышалось из кабины. «Один раз смогла, трогай!» – закричал я, прыгая за руль шестерки. Поигрывая острыми лапами, дачник выполз на открытое пространство и уверенно двинулся к нам. Огромный грузовик пошел вперед. Тварь как будто задумалась, стоит ли бежать за ним. После короткой паузы переключилась на менее крупную цель. Шестерка покрутила стартером дольше, чем обычно, сделав меня чуточку седым, и, наконец, тронулась. Тварь ударила лезвием по асфальту в сантиметрах от заднего бампера и бросилась вдогонку. Мостоукладчик медленно набирал скорость, пристроился к нему в хвост. Тварь нагоняла. «Этот заезд драка рейсинга выиграю не я». Следующий удар острой лапы пришелся прямо по крышке багажника. Кинжал проткнул его насквозь и вышел со стороны пола. Мягкие кубики, которые все еще лежали на заднем сиденье, подскочили, вылетели сквозь разбитое заднее стекло и повисли на одном из многочисленных изломов лезвия. «Это ведь травма от комбайна», — мелькнула мысль. «Мою машину атаковал тот самый дачник, что убил беднягу Садко». Что есть сил, нажал на газ, утаскивая за собой тварь. Паучьи лапы не успевали семенить с такой скоростью, с которой я надрывал шестерку. В итоге монстр волочился следом, стесывая брюхо об асфальт. Я пошел на обгон грузовика. Дачник уловил момент и вогнал в багажник второй нож. Автомобиль встряхнуло так, что я ударился головой о потолок. Новое лезвие, как и первое, прошило багажник насквозь, но теперь задняя часть машины оказалась в воздухе. Шестерка протащила существо еще пару метров, дернулась в сторону и замерла поперек дороги. Зачем-то давил на газ, прекрасно понимая, что задние колеса крутятся в воздухе. «Задний привод, в рот его полоскать!» – заорал с ужасом, оглядываясь на кровожадное существо. В ту же секунду раздался отвратительный хруст. Мостоукладчик ударил дачника всеми тоннами своего веса и отправил под колеса. Шестерку начала крутить, будто она находилась на льду. Прошло несколько долгих секунд, прежде чем я посмотрел на свои руки, сжимающие руль, и осознал, что по-прежнему жив. Медленным движением заглушил двигатель, аккуратно открыл дверь, вылез на асфальт и с недоверием по нему потоптался. Ну точно, жив. Из крышки багажника шестерки торчали оторванные конечности ножи. Чуть поодаль лежала, а скорее растекалась, сбитая паукообразная. Проезжую часть покрывали внутренности кислотно-зеленого и фиолетового цветов. Одна из лап, торчащих в воздухе, медленно опускалась вниз. В сотни метров бухтел заведенный грузовик. На его ступеньке повисла Марина, глаза ее закатились. Пополнялась карма. Наконец девушка пришла в себя и с удивлением посмотрела на результат своих действий. «Марина, ты первая в отражении, кто убила эту штуку», – поздравил я. «Не уверена, что осилю вторую», – улыбнулась дредастая. «Поехали отсюда скорее». Марина вернулась за руль мятой, истерзанной, но все еще живой шестерки. кое-как вытащил из крышки багажника черные лезвия. Они были теплыми на ощупь и, кажется, даже немного пульсировали. Пересел в грузовик. Совсем скоро мы оказались у траншеи. Резко тормозить у самого края на этот раз не пришлось, благоразумно замедлился заранее. Подкатил мостоукладчик к краю обрыва. Длины точно хватит, разобраться бы только, как его раскладывать. У военных эта операция занимает минут 15. Мне понадобилось несколько часов, много нервов и много мата. Солнце начало опускаться вниз, когда мы перешли по металлической конструкции до другого берега и с легким недоверием его коснулись. Поспешил за руль легковушки. «Мост имени Алексея! Алексеевский мост!» – смеялась Марина, прыгая на пассажирское сиденье «шестерки». Автомобиль преодолел переправу и покатился по шоссе. До заката оставалось совсем немного. Следовало срочно найти безопасное место. Быть может, впереди попадется какая-то заправка или мотель. Мы мчались по дороге, оглашая окрестности скрежетом согнутого бампера. Вокруг потянулись привычные ландшафты, заросшие сорняками поля, лесополосы, заброшенные сельскохозяйственные постройки. Мы спускались с холма, когда вдруг увидели это. Мозг отказывался принимать реальность, но глаза настойчиво ее транслировали. Ошибки быть не могло. Траншея. Еще одна, столь же протяженная и наверняка столь же глубокая, как и первая. Тормознул, с досады хлопнул дверью так, что еще целое боковое стекло разбилось и осыпалось в салон. «Не может быть! Не может быть!» – твердил, подходя к краю. «Она даже шире!» – меланхолично добавила Марина. «Тут твой мостоукладчик уже не поможет. Какой теперь план?» «План?» Я посмотрел в глубину траншеи, вспомнил видение про серого волчка и вздрогнул. В подреберье заныла рана. План в том, чтобы обдумать дальнейшие планы. «Вдвоем мы продержимся ночь или даже две», – с грустью произнесла Марина. «Не слышала, что отшельники отражений оставались в живых дольше. Значит, возвращаемся в секту», – договорил я. «Жигули» проехали по Новому миру в обратном направлении, снова перекатились через Алексеевский мост и двинулись по хорошо знакомому маршруту. С Мариной почти не говорили. Мысли были поглощены самыми фантастическими вариантами переброски автомобиля через новую траншею. Ворота базы нам не открыли. «Ты же нас выпустил!» – кричала Марина часовому. «Почему не впускаешь обратно?» «Не могу, не согласовано», – ответил тот с вышки. «Я в магазин выпустил, а вас не было весь день. Мы очень внимательно выбираем продукты», – бросил наверх. Ворота вздрогнули и начали открываться. Наконец-то. Но радость была преждевременной. Внутрь по-прежнему не приглашали. Навстречу вышли Инга и Артем. «Алексей, я же предупреждала тебя. Выезд только по согласованию», – чужим голосом отчеканила Инга. «Ты не усвоил урок. Не усвоил», – покачал головой Артем. «Потрудитесь объяснить, что вы делали за границей базы», – произнесла Инга, переводя взгляд с Марины на меня и обратно. «Мы трахались», – пожала плечами Марина. Все, включая меня, уставились на нее. «Прости, что?» – переспросила Инга. «Трахались мы, ну, сексом занимались. Не знаю, знакомо тебе это или нет». Дежурный на вышке прыснул. «Ты говорила без уважения», – выпучил глаза Артем. Но Инга с таким же отсутствием уважения его прервала. «Подожди, подожди. Вы на багажнике это делали, да?» – указала на огромные сквозные дыры. «Это последствия ДТП», – прокомментировала Марина. «Ты ведь знаешь, Леша быстро ездит. Первый гонщик всея отражения. Один раз не вписался в поворот». «Ты за кого нас держишь?» Артем снова попытался поднять волну возмущения, и ее снова остановила Инга. Она махнула рукой. «Ну, заходите, любовнички. Пойдете в рейд вне очереди, только в разные дни. Сегодня Леша, завтра Маша». При этом новом слове Марина перекосилась. «А то пошлем вас вместе, будете там перед охранниками заниматься этим своим. Как его?» «Сексом», – услужливо подсказала Марина. «Да-да, вот им». Инга и Марина стояли рядом, и тени их сливались в причудливую фигуру. Казалось, что они изо всех сил душат друг друга. Мы закатили внутрь шестерку и направились в сторону душевых. «Давно хотел спросить, что у тебя с Женей?» – переключил тему я. «С Женей?» – покосилась на меня Марина. «Ничего. Утром видел, что вы общались, очень эмоционально общались». «Я ему кое-что задолжала, по мелочи». «Могу с ним поговорить, если...» «Не нужно, спасибо». «С Странно улыбнулась собеседница. «Не говори с ним обо мне, пожалуйста, прошу». Мы подошли к душевым. Марина обернулась, убедилась, что издалека за нами наблюдает Инга, и нырнула за мной в мужскую раздевалку. Девушка бросилась на меня, быстро стягивая с себя одежду. В раздевалке было холодно, и от нашего дыхания поднимался пар. «Постой, постой», — говорю, — сказал, отстраняясь. «Ты все это делаешь только для того, чтобы позлить Ингу, да? Тебе не дает покоя ее близость к Артему?» Марина промолчала, испытующе посмотрела на меня, а потом вздохнула. «Меня веселит, как она бесится, ты прав. Ты ей очень интересен, я сразу это заметила, и сейчас она кусает губы. Но знаешь, главная причина в том, что ты мне правда нравишься. И я предлагаю тебе прямо сейчас не забивать голову, а просто расслабиться». Признал, что в словах Марины есть рациональное начало. Впился губами в ее губы и потянул ее топик вверх. Стемнело рано, и рейд назначили на 10 вечера. Центральным охотником выступал Пряник. Помимо меня его должны были поддерживать Антон и неожиданно Инга. Она тоже вписалась в рейд вне плана, потеснив кого-то прямо перед отправкой. «Хочет то ли пообщаться со мной, то ли придушить, узнаем чуть позже», – крутилась в голове. Девушка, впрочем, почти не обращала на меня внимания. Вела себя так, как будто я не был ни злостным нарушителем дисциплины, ни человеком, который пробудил ее ревность. Рейд был в каком-то плане инновационным. Перед выходом сверились с навигатором Каена. «Сюда», – Антон ткнул в одинокую красную точку на карте. Помнил этот дворик, колодец, составленный из панельных 16-этажек. Однажды заехал туда, чтобы забрать Жанну от подруги. В моем автомобиле с момента выпуска не звучало столько мата, сколько я выдал за 15-20 минут в этом дворе. Пытаясь с кем-то разъехаться, сдавал назад, разворачивался, и вот сейчас где-то там околачивался охранник. Он подметал желтые листья или, быть может, пил пенное под грибочком песочницы. Быстрым шагом двинулись к точке. «Все это полная ерунда», – бормотал Пряник, на ходу поправляя рюкзак. «Пока мы доберемся до точки, охранник может свалить на другой конец города или, наоборот, собрать вокруг себя сотню друзей. Навигатор бесполезен, если не смотришь на него в реальном времени. Но представь, что ты должен зайти в темную пещеру на ощупь. А теперь у тебя есть свеча», – парировал Антон. «Да, она не покажет своды пещеры и не поможет обнаружить какую-нибудь нечисть дальше, чем за 2 метра. Но это ведь лучше, чем ничего, правда?» «Я про другое», – раздраженно отмахнулся Пряник. Рюкзак так и соскакивал у него со спины. «Какого хрена этот осколок так ценен, что ради него идут настоящие войны? Может, мы не научились им пользоваться по-настоящему? Или другой вариант. Вдруг в машине были и другие осколки, а мы их не нашли? Можно поискать их в пепле вокруг винзавода», – зевнула Инга и тут же напряглась. «Стойте! Слышите, там кто-то есть!» Глаза выхватили движение на ближайшем перекрестке. Быстро нырнули за облезлый киоск с большой вывеской «Игровые автоматы». Высунули из-за него свои носы. Очевидно, другие любители вечерних прогулок тоже заметили нас и затаились в своем укрытии. Охота на одного охранника вот-вот могла превратиться в массовую перестрелку. Глава 25. Мы не шевелились. Оппоненты на противоположной стороне перекрестка тоже. «Так можно хоть всю ночь просидеть», – с досадой шепнул Пряник после 5 минут кристальной тишины. «Ты прав», – рассудила Инга, а затем перешла на крик. «Эй, вы там! Вы под нашим прицелом! Оставьте оружие и дайте дорогу!» «Это вы под нашим прицелом!» – сразу же послышался хриплый голос с другой стороны перекрестка. «Хэш, ты что ли?» – удивленно спросила Инга. «Инга?» – столь же удивленно уточнил голос. «Хэш!» радостно повторила Инга. «Инга!» – восторженно произнес Хэш. «Наши красноглазые», – шепотом пояснил мне Антон, – «только из другой общины». Но дружеских объятий почему-то не последовало. Все упорно продолжали сидеть по своим местам. «Как дела, Хэш?» – разбавила молчание Инга. «Вы достигли просветления?» «Идем к нему!» – самым серьезным тоном сообщил Хэш. «А вы открыли свое зеркало?» «Мы тоже в пути». «Вы, кстати, сейчас в рейде?» – деловито уточнил Хэш. «О, нет, нет!» – слегка замешкала Синга. «Мы просто погулять решили». «Воздухом подышать!» – как будто бы кивнул невидимый Хэш. Антон прицелился куда-то в темноту и шепнул мне. Они знают, что мы ходим в рейды по 4 человека, а вот мы даже не подозреваем, сколько их там сейчас». Наступила пауза. Все молчали и не покидали укрытий. «Друзья, а давайте на винзаводе пообщаемся. Про просветление поговорим, про зеркало!» – прокричал я. «Меня зовут Алексей, с меня всем по коктейлю. А сейчас разойдемся, каждый в свою сторону, и дело с концом». «Да-да, разойдемся», – подтвердил хриплый голос. «Тогда прямо сейчас выходим и движемся туда, откуда пришли», – подхватила Инга. «Выходим», – был ответ. Инга шепнула Антону и Прянику. «Вчетвером не пойдем, а то, мало ли, захотят всех положить. Сначала я с Лехой, потом вы. Встретимся у той высотки», – указала рукой. Мы покинули укрытие, сделали то же самое красноглазые коллеги с другой стороны перекрестка. Впрочем, мы быстро о них забыли, когда за спиной вспыхнул свет. Горела вытянутая лампа уличного фонаря, прилепленная над подъездом хрущевки. С лестницы спускались охранники, один, второй, третий, разделяя нас с Пряником и Антоном. «Дадим сигнал парням, атакуем с двух сторон», – предложил я. «А ты посчитай головы», – ответила Инга. Из подъезда вышел еще один охранник и еще один. «Многовато на четверых не находишь? Даже если для таких красавцев, как мы. Теперь будем ждать, пока эти уроды свалят». Поспешили отойти подальше. Казалось, удалось остаться незамеченными. Но уже в соседнем дворе услышали приближающиеся шаги. Затаились за припаркованным автомобилем. Вскоре показался источник звука. Между машинами быстро перемещался одинокий силуэт. Фонари не горели, значит, перед нами был не охранник. Человек дергал ручки дверей то одного автомобиля, то другого. Все замки оказались заперты. «Это еще кто?» – спросил я шепотом. «Кто-то новый, новоотраженный», – ответила Инга. «Эй, привет!» – повысила голос. Человек сделал несколько шагов в нашу сторону и оказался в лучах лунного света. Перед нами стояла хрупкая девушка лет 23. «Вы кто? Что здесь происходит?» — торопливо заговорила она. Не мог разглядеть ее глаз, но был уверен, что они полны страха. Девушка дрожала и всхлипывала. «Мои друзья», — лаконично сообщила Инга. Невдалеке ожил светофор. Он загорелся поочередно зеленым, желтым, красным, а потом продолжил светить всеми сигналами одновременно. Охранники двигались в нашу сторону. «Милая, уходим скорее», — быстро зашептала Инга. «Мы все объясним». «Никуда я с вами не пойду», — провизжала девушка. «Пока не объясните». «Пожалуйста, послушай нас, здесь опасно», — вторил я. «Давай уйдем, и мы ответим на все вопросы». «Не пойду, не пойду. Говорите сейчас», — надрывалась девушка, отступая назад шаг за шагом. Прямо под светофором пробежал охранник. «Прячься за машиной, не двигайся, в рот тебя полоскать», — прошипела Инга и подняла ружье. Охранник двигался перебежками, иногда останавливался и будто принюхивался. «Кто там бегает? Кто это там бегает?» — испуганно повторяла незнакомка, удаляясь от нас. Охранник выпрямился, легко запрыгнул на багажник ближайшего седана и побежал в сторону девушки прямо по крышам автомобилей. Новоотраженная кричала от ужаса. Инга выстрелила в нападавшего. Промах. Я выстрелил следом. Какие же эти твари ловкие. Охранник сбил девушку с ног и начал бешено лупить руками. Крик несчастный утонул в хрусте костей. Мы оказались рядом через считанные секунды, но мы опоздали. Новый выстрел Инги, уже более меткий, отбросил охранника на добрый десяток метров. Она коротко взглянула на изувеченную девушку и направилась к уроду, чтобы достать батарейку. Я остановился над жертвой охранника. Девушка лежала в огромной луже крови. Лицо изуродовано до неузнаваемости, в теле ни одной целой кости. Прямо сейчас жизнь покидала ее, но пальцы руки еще коротко вздрагивали. Нагнулся к ней и сжал ее запястье. Бедная. «Чего любуешься?» — похлопала по спине Инга, размазывая по куртке вязкую кровь охранника. «Она все. Надо уходить, пока не подтянулись другие». Оторвался от страшного зрелища и потянул Ингу прочь. «Мог бы быть на месте этой девчонки», – проговорил на ходу. «Все могли», – философски бросила Инга. «Все попадают сюда без специальной подготовки, без бронежилета и без АК-47. Но кто-то выживает, а кто-то нет. Вот и вся разница, понимаешь?» Той бестолковой ночью мы долго бродили по ночным дворикам. Обходили изувеченные качели, переломанные пополам скамейки. обтекали ржавые металлические гаражи, изрисованные словами из трех букв «ГУФ», «РЭП» и еще одним. Любовались причудливыми скульптурами из шин и пластиковых бутылок. Антона и Пряника на прежнем месте не встретили, а потому по директиве какой-то там плавно двинулись в сторону базы. «Ты видел, в чем она была одета?» – задумчиво спросила Инга. «Как-то не обратил внимания», – признался я. «А что там необычного?» «Под шубкой из овчины топик, короткая юбка и платформы высоченные. Она что, из 90-х?» «В 20-х это опять модно», – констатировал я. 20-х? Вы все приходите уже из 20-х? Да уж, Инга нахмурилась. Если мы пройдем через настоящее зеркало, я бы хотела вернуться в нулевые. В 2007-й? Улыбнулся я. Да, вполне серьезно ответила Инга. Да, отличный вариант. Легкость мысли, легкость действий, музыка, фотки смешные с верхнего ракурса, музыка, глупые привязанности и настоящая дружба. «Кеды огромные, тоннели огромные, музыка, творчество, вписки, концерты и музыка. И правда, хочу вернуться в 2007-й». «Мы уже в некотором роде в нем застряли, только это другой 2007-й». «Мы выберемся, Лех, обязательно выберемся», – уверенно произнесла Красноглазка. «Я чувствую это, как чувствовала отражение из реального мира. Признайся, у тебя ведь тоже так было?» «Не вполне тебя понял», – признался, поглядев на девушку. «Встречал что-то необъяснимое, ну, чтобы прям вообще непонятное». «Сначала не купил доллары по 30 рублей, потом не купил биткоины по 100 долларов. Это реально не объяснить», – вздохнул. «Я о другом», – с досадой прервала Инга. «Я видела какие-то намеки, что реальность не однослойна. Неужели с тобой ни разу не случалось чего-то странного? Ну, знаешь, того, что ты не можешь вот так просто объяснить и сознательно не пытаешься глубже в этом разобраться». «Из страха, что новое знание покосит и завалит твое привычное восприятие мира». Перед глазами поднялась картина, рассыпающаяся на атомы слов и ощущений. Это было слишком давно, уже не помнил детали и диалоги, помнил только впечатления. Мы с Жанной сидели на крыше 16-этажки. 16 этажей под нами были уделаны жильцами, сама крыша была уделана голубями, но эти обстоятельства не мешали ощущать счастье. Перед нами поднималась громадная апельсиново-оранжевая луна. Наверное, синоптики или астрономы дали бы точное название такого явления, описали бы его причины, но нам все это было абсолютно неважно. Главное, что луна была громадная и оранжевая, и мы чувствовали себя жителями другой планеты. Коротко рассказал об этом Инге. «Поздравляю, ты видел кровавую луну. Это обычное лунное затмение», – зевнула Инга. «Я спрашиваю о вещах совсем другого порядка». «Тогда приведи пример», – заметил я. Инга тяжело вздохнула. «Хорошо. Лет в 12 я ночевала у бабушки на даче. Последовало несколько секунд томительного молчания, и я решила разбавить беседу. Любила оставаться у бабушки. Ненавидела. Там просто тюрьма. Отец отправлял меня к своей старухе всякий раз, когда уходил в запой, дольше, чем на неделю. Считай, часто». «Так вот, ты ночевала», – поспешил вернуть беседу в исходное русло. «Да, и в темноте пошла в сад, ну, по делам. И вот иду я, иду и слышу, смеется кто-то. Ребенок, девочка, лет, может, 6. В тот момент передумала делать свои дела, побежала обратно в дом, закуталась в одеяло, до рассвета терпела». «Быть может, гостил кто-то у соседей», – сказал я, и Инга энергично помотала головой. «Телевизор кто-то включил». Инга затрясла головой еще сильнее. «Радио из проезжающей машины». «Не было там никого совершенно, Леш». Инга остановилась. «Дыра эта была глухая. Ни соседей, ни прохожих, ни машин. Одна я там была. То есть, видимо, как раз не одна». «И как ты себе это объяснила? Понимаю, что ясного ответа у тебя нет, но гипотезы ведь есть?» «Есть», охотно кивнула Инга. «Точнее, появились, когда попала в отражение и узнала силу осколков. Со мной общался другой мир, только тогда не знала, как интерпретировать его сообщение. Вот у Игоря был осколок в виде советской лава-лампы. Помню, он нашел генератор, врубил эту лампу в розетку. Там начали появляться сосульки из воска. И карма позвякивает вокруг, кожей чувствуешь, осколок работает, выходит на контакт. Но вот что именно он тебе сообщает, хрен его знает. Игорь смотрел-смотрел на эти фигуры, матерился-матерился... Да и выменил этот осколок у Хока на пару пачек сигарет. представил недовольное лицо Игоря и невольно улыбнулся. «Так вот, с тобой случалось такое?» – повторила вопрос Инга. На несколько секунд прикрыл глаза. Было одно событие, которое вызывало схожие ощущения. Тем вечером я терся на остановке, ожидая 9-й автобус и перелистывая трек за треком в плеере. Да, плеер был отдельным устройством с маленьким синим дисплеем и круглым джойстиком. Давно это было, короче говоря. С астматическим выдохом остановился автобус. Двери открылись прямо передо мной. Со ступенек спустился мужик и задел меня плечом. Рявкнул что-то ему вслед и нырнул в салон. Приземлился у окна, прислонил голову к стеклу, прикрыл глаза. Автобус тронулся. Прослушал несколько треков, и вдруг пассажир, сидевший через проход, махнул мне рукой. «Ты недавно?» – услышал я, когда снял наушники. «Что недавно?» – поднял брови. «Ездишь на нулевом автобусе!» – расплылся в мягкой улыбке пассажир. Посмотрел на табличку на боковом стекле, и вместо девятки там светился ноль. Стало не по себе. Забарабанил в стекло водитель, он внимательно посмотрел на меня, слегка улыбнулся и покачал головой. Наконец остановил автобус и открыл дверь. Выскочил из салона, проводил глазами удаляющийся силуэт транспорта и перевел дух. И тут понял, что нахожусь ровно на той же остановке, в которой заходил в автобус. Минут 20 назад. «Отлично, и какие у тебя гипотезы?» – с любопытством спросила Инга, когда поведала эту историю. «Это мог быть автобус, который развозит по домам сотрудников какой-то организации, поэтому он не идет по последовательному маршруту, а колесит туда-сюда». Инга закатила глаза. «Честно говоря, сам не верю в это», – признался я. «Там что-то было не так, какое-то искажение действительности». «И мы сейчас в подобном искажении», – вздохнула Инга. Когда пришли на базу, выяснилось, что Антон и Пряник давно уже спят. Решил последовать их примеру и, коротко простившись с Ингой, завалился на кровать. Уснуть долго не получалось, но усталость взяла свое. Приснилось, что иду по коридору незнакомого дома. Мимо плывут причудливые узоры винтажных обоев и объемные выступы деревянных дверей. Слышу далекий неразборчивый голос, стараясь найти его источник. Открываю дверь одной из комнат. На массивной кровати в центре комнаты кто-то лежит. Приближаюсь и отшатываюсь. Это растерзанная охранником девушка. Кровать залита ее кровью. «Леша!» – шепчут ее губы. «Леша!» – позвал кто-то уже в реальности. «Леша!» Я выпрыгнул из сна, огляделся. Рядом сидела Марина. «Хотела тебя предупредить. Прямо сейчас происходит что-то серьезное. Что-то ужасное. Тебе надо уходить». «Подожди, ты о чем?» – попытался собраться я. «Ты должен спастись». «Мы должны спастись. У меня есть план. Помнишь место, где наш мостоукладчик облаяла собака? Вон там есть мотосалон. Мы возьмем мотоцикл. Я придумал, как перетащить его через новую траншею». Марина не слушала. Она взяла меня за руку и выпалила. «Я взяла с тебя обещание, чтобы ты меня защищал. Так вот, теперь ты свободен от этого обещания. Спасай себя». Оторопел от таких заявлений. «Ты решила выяснить отношения именно сейчас, ночью? Останемся друзьями, дело не в тебе. Вот это вот все». «Леша, просто спасибо, спасибо тебе», – сбивчиво говорила Марина. «С тобой я провела лучшие минуты за все месяцы в отражении». Она отпустила мою руку, встала с кровати и поспешила к выходу. Открыл рот, чтобы задать 70 тысяч вопросов, но услышал из окна чей-то крик. «99-я!» Марина ловко прошмыгнула в дверь. Хотел броситься за ней, но замер, как вкопанный. С улицы шел странный звук. Громкий, раскатистый, почти неприличный в стерильной тишине ночи. Где-то работал мощный мотор. Вскочил с кровати, выглянул в окно. На горизонте светилась вереница панелек. Заведенный двигатель собирал по подворотням охранников и манил их за собой. Выбежал на улицу, натягивая спецовку, чуть не растянулся на асфальте. Подморозило. База копошилась, как развороченный палкой муравейник. Из стороны в сторону сновали ребята с оружием. «Все к забору, берите стволы, 99-я!» На глаза попался Каен со спасенным осколком. Прыгнул в салон, завел, подергал разъем с отстающим кабелем на магнитоле. Она засветилась приветственным сообщением. «Ну, привет», — сказал вслух, когда провалился в раздел с навигацией. Вся карта севернее нашей базы дергалась и шевелилась. Десятки, сотни активных точек заполняли ближайшие улицы. Они приближались. Ревел мотор. забрался на леса, приставленные к бетонному ограждению. Город выглядел так, как в нормальном мире. Горели фонари уличного освещения, светились многочисленные окна. Восторга от такого оживления не ощущалось. Все леса усыпали наши стрелки, и несколько человек карабкались на вышку. «99-я!» – заорал кто-то над самым ухом. 99-я директива включала в себя внушительный список чрезвычайных мер, и одной из них была отмена ночного режима тишины. Противник уже знает о нашем расположении и к чему прятаться. Нужно либо остановить его, используя любые средства, либо, это уже сотая директива, отступить. На дороге, ведущей к нашим воротам, наконец показался источник звука – огромный бульдозер. Кабина его была обшита листами металла. Для обзора машинисту оставили бойницу. Все пространство за бульдозером заполняла живая шевелящаяся масса. Неровные шеренги охранников вышагивали за тяжелой машиной, как крысы за флейтистом. Казалось им очень интересно, куда именно она движется. Она двигалась прямиком к нашим воротам. «Огонь!» – скомандовал Артем с вышки.